«Однако надо же что-то делать, не чинить же в самом деле минометы духом!» Сориентировался Вася на местности. Перед сдачей в плен карту этого района наизусть вызубрил. Привязал базу к системе координат и на вторую же ночь относительно свободного содержания проявил склонность к суициду. Кто не в курсе, в армии так самоубийство обзывают. Дождавшись собачьей вахты, прихватил наш хлопец молоток, вылез из своей норы типа до ветру, подкрался к северному посту и затаился. Сидят двое в окопе, что на самой верхушке перевала, не спят. Один в прицел местность созерцает, другой по Кенвуду радиоперехватом балуется. Перекличка у них в 00 каждого часа. Еще раньше заприметил, так что времени навалом. Скользнул Вася в окоп и сходу произвел два снайперских удара молотком. Только черепа хрустнули. Нашарил в потьмах обмундирование на остывающих трупиках. Экипировался под завязку. С одного ботинки снял, всего-то на размер больше. Ну вот, жить можно. Осмотрелся разведчик через импортную оптику. Оценил ситуацию. Сектора восточного и западного постов на треть врезаются в полосу наблюдения поста северного. Грамотный командир у духов все продумал. Пока расшлепаешь один пост, второй обязательно подымет тревогу. Горько вздохнул Вася. Да, жить, конечно, можно, но ненадолго. До следующей радиопереклички. 30-й, Крюку! Прорезался Вася, выставив чистоту начальника артиллерии группировки. «Держи площадь!» И назвал координаты базы по улитке, с точностью до десятка метров. «Давай за всего, что есть! Сосредоточенным, без пристрелки! Координаты верняк!» «Да в рот вас по носу, дорогой друг!» Вполне резонно отреагировал сонный артиллерист. «Ходят тут всякие!» Реакция глубоко оправданная. Мало ли кто там шалит в эфире. О Васиной миссии знали лишь единицы, боялись утечки информации. «Позвоните в разведку, возьмите подтверждение», — попросил Вася. «Только быстро, в любую секунду на чистоту сядут, если уже не сидят. Я вас прошу, активнее двигайте локтями». «Это точно ты?» Артиллерист никуда звонить не стал, но слегка засомневался. Рация, разумеется, искажает голос, но интонации и стиль речи показались знакомыми. «Ну-ка, скажи еще что-нибудь». «Шевелите булками!» — разъяренно зашипел Вася. «Каждая секунда дорога! Не заставляй меня думать, что артиллерия — это жопа группировки!» «Это ты!» — обрадовался артиллерист. «Ага, сейчас дадим, мало не покажется!» «Вот-вот!» — заспешил Вася. «Бросайте меня, звоните на батареи! Дайте всего, что есть! И долбите без передышки, пока не рассветет!» «Ты что, прямо на координатах?» «Ага! Ты что, самоубийца?» «Давай отходи, сейчас начнется! У тебя есть 5 минут, чтобы добраться до ближайшего укрытия!» «Ага, все, отхожу! Удачи вам!» «Отходить-то некуда, сами понимаете. Если до начала артналета сунешься вниз перевала, снайпера в 4 смычка решето сделают. Обратно в лагерь получим фарш без упаковки. Представьте себе, что будет тут твориться, когда начнут засаживать сразу с 3 десятков орудий. С частотой 5-8 выстрелов в минуту. Вася отложил рацию и автоматически по привычке начал считать. Нормативное время 5 минут. Обратный отсчет. Начинаем с 300 и вниз. Если до единицы ничего не придумали, принимаем православную позу упокоения. Кто не в курсе, отлеж на спине. Руки скрещены на груди, глаза закрыты, пульс отсутствует. Температура тела равна температуре окружающей среды. Посмотрел разведчик через оптику еще разок, ощупывая смятенным взором прилегающую местность. Ближайшая складка, способная реально защитить от разрыва гаубичного снаряда, в 300 метрах ниже поста, если по дороге рвануть из лагеря. Прямо сейчас ломиться нельзя, смотри выше, а когда засвистит, уже поздно. Услышал свист, считай, секунд через 10 рванет, а тут нужна как минимум минута. Прикинул Вася. И так плохо, и это дело дрянь. Ситуация полный тупик. 260. Вот это жопа так жопа. Скорбно прошептал Вася. Последняя жопа уходящей зимы. Обидно-то как. Свои же и заколбасят. И вдруг нащупал в трофейной разгрузке огрызок сигары, зажигалку и плоскую бутылку с хорошо пахнущим алкоголем. 249. Опа! Ну-ка, ну-ка! Зажигалка металлическая, массивная, на ощупь, как будто фирменная зиповская. Горцы любят баловать себя шикарными вещицами. Сидит себе на пастбище, пасет баранов, смолит гаванскую сигару по 20 баксов за штуку и прикуривает от зипы. Класс! И между делом прихлебывает с горла белую лошадь. Курить и пить виски Вася не собирался, обстановка как-то не располагала, а между делом более подробно обыскал трупы. Снял с поясов боевые ножи, достал из нарукавных карманов курток 2 ИПП и на 10 секунд напряг лоб. 231. А почему бы и не попробовать? Решил разведчик спустя 10 секунд. Все равно помирать, хоть так, хоть и так. Выбравшись из окопа, Вася прилип к камням и грузиным зигзагом зашуршал обратно в лагерь. Объект, джип Беслана Атаева, стоит у крайней землянки слева, в 100 метрах от северного поста. 132. Добравшись до джипа, разведчик несколько секунд послушал сонные голоса. Командиры в землянке общались. Вскрыл ножом заглушку бака, вымочил ИПП в бензине, распустил на всю длину, вставил конец бинта в горловину, поджег и шустро пополз обратно. Тудыт! На счете 84 бак сочно лопнул, и джип полыхнул ярким факелом. «Ноги!» — скомандовал себе Вася. И, вскочив во все лопатки, рванул через северный пост. Снайпера на соседних постах могут отдыхать. Такой факел вблизи секторов намертво забивает любую ночную оптику. Вот такая история. Записана со слов Васи, особистом бригады. Запись сделана во время допроса в госпитале, после возвращения из плена. Остается добавить, что в тот раз миниатюрному разведчику досталось всего лишь 7 осколков мягкие ткани и обширная контузия. К моменту высадки десанта он сумел уйти от лагеря на 1,5 километра и затаиться в леске. 7 — хорошее число, а жопа до свадьбы заживет. Теперь пара слов о смежниках. Информации немного, но характеризующие моменты присутствуют. Загадочный грушный лейтенант Сергей Александрович Кочергин выглядит как минимум на 25, на самом деле имеет от роду неполных 20. Акселерат, студент-заочник МГИМО, из семьи, принадлежащей к высшему столичному свету. Холост, естественно. Вопросы: зачем такого салагу дали в команду? В ГРУ что, ветераны кончились? Почему аттестовали на офицерское звание в таком возрасте, да еще до окончания вуза? И вообще, как мама с папой на войну отпустили? Пока непонятно. Плюсы: свободно владеет чеченским, английским, арабским и фарси. Отменный рукопашник и стрелок. В совершенстве знает компьютер. В общем, полезный малый. Минусы: один так себе, а другой несколько настораживает. Так себе. Избил 2 полковников своего ведомства, якобы оскорбивших его сослуживца. Настораживает. По оперативным данным, хладнокровный и расчетливый убийца. Имеет место какой-то расплывчатый московский эпизод с десятком трупов чеченской принадлежности. Эпизод прошлого года нигде официально не значится, но информация присутствует. Будучи еще гражданским лицом, был в плену на базе Гумаева-младшего и Тумкалинский перевал, организовал и возглавил побег. Опять оперативные данные, фактов нет. 1,5 десятков пленных, в результате которого небольшой отряд Умаева был полностью уничтожен. Больше ничего по нему нет, но и так ясно. Юный безбашенный головорез, потенциально опасен. С таким типом надо держать ухо востро. И в завершение, Лиза. В завершение не потому что дама, а ввиду исключительности положения. Согласитесь, когда в команде куча мужиков и всего одна дама, следует рассматривать ее как сотрудника с особым статусом. Угоди Иванов, допустим, к амазонкам, соответствующее отношение было бы и к нему. Но нет, к амазонкам это чересчур. Иванов с сомнением покачал головой, ухмыльнувшись пришедшему на ум сравнению. Вроде бы они одну сисю отрезали, чтобы из лука пулять не мешало. Это уже не очень хорошо. Это асимметрия. И с мужиками того. После использования куда-то их девали. Хм, Что-то у них там такие жирные аллигаторы ползали. Елизавета Юрьевна Васильева, уроженка Санкт-Петербурга, капитан ФСБ, 26 лет, вдова, муж полковник ФСБ, погиб при выполнении особого задания в конце Первой Чеченской, детей нет. Специалист по радиоэлектронике, устройством видео-аудио-визуального контроля, читай шпионской техники, владеет английским, разговорным чеченским, сносно знает турецкий и, соответственно, азербайджанский, серебряный призер Северо-Западного управления по стрельбе, мастер спорта по биатлону, хобби, китайская философия, ушу, макраме. По оперативной информации, в команду сослана за нанесение тяжких телесных непосредственному начальнику. Вроде бы этот непосредственный воспылал к Лизе дикой страстью и пытался в условиях командировки неправильно воспользоваться своим служебным положением. Такое частенько случается. Вдали от семьи, на чужбине, девчина симпатичная под боком, ходит туда-сюда, производит плавные движения бедрами, провоцирует своим присутствием. Однако что-то там у них не заладилось. Задумчивая Лиза к начальственным поползновениям отнеслась без должного понимания и прострелила непосредственному мошонку из табельного оружия трижды. И, как утверждает пострадавший, сделала это без какого-либо оттенка скандальности, задумчиво улыбаясь и глядя вдаль туманным взором. Этакая тихая баловница. «Не повезло мужику», — сделал вывод Иванов. «Не нашел правильного подхода к подчиненному, не провел должной индивидуальной работы». «Вот вам команда. Легко прослеживаются объединяющие признаки. Все мужчины были в плену и удачно бежали, укокошив при этом некоторое количество супостатов. Все принадлежат к так называемой армейской либо ведомственной отрицаловке и имеют большой неформальный авторитет в низовом звене, как у себя в подразделениях, так и далеко за пределами оных. Была ли в плену Лиза, пока неизвестно. Нет такой информации. Но то, что дамочка реагирует на обычные мужские проказы, однозначно свидетельствует. Когда-то девчину здорово обидели по данной части. Так обидели, что готова без колебания защищаться самыми изуверскими способами. Вот такая компашка. Изучив документы, сделал вывод Иванов. А вообще задумка неплохая. Видимо, остались у них там мозги. Не все на Запад утекли. Высказывание сие относилось как к организаторам данной затеи, так и к самой затее в частности. То есть ребята не промах, и голова у них местами правильно работает. Зря злые языки говорят, что там одни теоретики-политологи сидят. Где это там? А вот, в обморок не падайте. Идея создания команды исходила из аппарата президента. Какими соображениями при этом руководствовался аппарат, никто спрашивать не стал, постеснялись. Сами понимаете, у нас не принято интересоваться мотивами, когда приказ спускают с такой заоблачной выси. Сказано выделить специалистов самой высокой квалификации. Выделили? Ведомственное начальство втихаря покрутило пальчиком у виска и тотчас же забыло. Согласитесь, какой толк от отдельно взятого специалиста, среднего или нижнего звена, если в данном направлении давно и безуспешно трудится все ведомство? Вот если бы, скажем, создали межведомственную комиссию из замов в чинах не ниже генеральского и подчинили какому-нибудь самому большому. Такая комиссия могла бы решать любую проблему одним росчерком пера. Другой вопрос. За каким пожилым дюбелем, спрашивается, такая комиссия нужна? И так все работают в поте лица на едином поприще, взаимодействуют по мере сил и возможностей, выполняют какие-то там задачи и регулярно рапортуют наверх. Зачем же людей от дела отрывать? В общем, начальство понять можно. Самое мягкое, что напрашивается как определение в данном случае – утопия и прожекторство. Так что спасибо, что не обматерили, а просто рукой махнули. Резвите себе на здоровье, только под ногами не путайтесь. А мудрый полковник Иванов, крепко поразмышляв на досуге, вник в ситуацию и верно уловил суть момента. Как там у нас команда обзывается? Оперативно-аналитическая группа неспецифического применения. Вот-вот. Полковник сам прошел путь от рядового до начальника оперативного отдела управления округа и прекрасно знал, что всеведущие и фантастически информированные генералы оперинфо добывают отнюдь не своими руками, ушами и глазами. В добывании у нас испокон веку, что в армии, что в ведомствах, все едино. Числятся рядовые, сержанты, лейтенанты и капитаны. Редко майоры и подполковники. Майоры, например, по большей части уже сидят на суммировании и анализе. Собрали в кучу, проанализировали, лишнее выкинули и передали далее полковникам. Полковники скинулись, проанализировали, опять обрезали незначительные, на их взгляд, детали, что в строку не ложатся, и генералу. То есть от первоисточника оперативных данных до верхнего уровня огромная пропасть. А если в аппарате пожелали получить от людей с широкими лампасами не парадный еженедельный рапорт, а реальную информацию, в мельчайших деталях отражающую подлинную суть ситуации в районе боевых действий, и не просто получить, но и кардинально влиять на ход событий посредством использования данной информации, угадайте с трех раз, что им подадут. Даже и сомневаться не стану. Угадали? Молодец. Возьмите с полки булку с маком. Думаю, что не открою Америку, если скажу, что в каждом коллективе есть свои маленькие тайны, скрытые от начальника или командира, пусть даже самого умного, толкового и глубоко уважаемого подчиненными. Комбат, например, может не знать, что часовой третьего поста по охране городка части, образно выражаясь, накануне вступил в сговор с товарищем по службе и вчера в половине первого ночи пропустил на территорию городка малолетнюю шлюшку Инночку. Инночка за даром оказала благосклонность троим солдатикам. Стихийная благотворительность порой принимает и не такие причудливые формы, и убыла во свояси. Вот и весь секрет. Данный фактик, конечно, мелочь, на состояние боеготовности не влияет. Никому от этого хуже не стало, а может даже и наоборот. От бушующей молодой физиологии никуда не денешься, верно? Верно. Инночка потом еще несколько раз таким вот образом наведывается в часть, дарит всем желающим свои ласки, и все идет вроде бы неплохо. Барабаны замполитов в число счастливцев не входят, поскольку их давно сосчитали, и потому информация остается в нижнем слое батальонного коллектива. А потом этот маленький секрет превращается в большую пакость. Реальный случай из практики Иванова в бытность его особистом отдельной части. Через некоторое время полтора десятка любвеобильных хлопцев узнают, что Инночка наградила их сифилисом. Денег на кондомы у солдат нет, сами понимаете. А Инночка вроде бы такая лапочка и учится на первом курсе медучилища. Вот и не убереглись. Далее скупые строки оперативной сводки. В одну ненастную ночь бациллоносители отправляются к Инночке разбираться. Адрес известен. Порченная нимфа проживает в трущобах городской окраины, где обитает всякий сброд. Нимфу выволакивают в подъезд и начинают тривиально уничтожать физически. На шум выходят два уголовных авторитета, прибывшие на сходняк к местному смотрящему, живущему этажом ниже, и пытаются урезонить разбушевавшихся военных. Военные урезониваться не желают, отбирают у авторитетов оружие и наносят им тяжкие телесные повреждения и быстро убывают в часть. Побаловали типа, и хватит.